Тут Холману в голову пришла страшная мысль. Что, если бездна захлопнется? Нельзя сидеть сложа руки, если не хочешь, чтобы тебя раздавили, как гнилой орех. Не послужит ли автомобиль мостом? Тогда можно будет с легкостью перепрыгнуть на другую сторону. Конечно, это опасно, но попробовать стоит. Джон осторожно поставил ногу на крышу автомобиля. Кажется, выдержит. Ему было страшно ступать по покатой полированной поверхности. Не тратя времени на раздумья, Джон прыгнул. Жаль, что человеку не дано летать. Машина не выдержала толчка и стала падать в бездну, увлекая за собой Холмана. Джон одной рукой ухватился за первый попавшийся выступ, а второй за мертвый корень, надломившийся под тяжестью его тела, и повис, раскачиваясь в воздухе. Услышав грохот падающей машины, девочка подняла голову и, увидев незнакомца, закричала. Земля дождем посыпалась у нее из-под ног. Малышка закрыла лицо руками и с плачем стала звать на помощь брата. Холман висел над пропастью, рискуя сорваться в любую минуту. Наконец он нашел более-менее надежную опору для рук и ног и полной грудью вдохнул пыльный воздух. Затем Джон обратился к девочке. «Все в порядке, только не двигайся, и все обойдется. Я сниму тебя отсюда!» Холман не знал, услышала его малышка или нет, но этот ненадежный выступ долго ее не выдержит. Джон снова испугался, что их завалит в этой пропасти. Дюйм за дюймом он продвигался вперед, тщательно проверяя надежность опор. Между ним и девочкой было 8 футов. Джон дотянулся до прочного скалистого выступа и расположился на нем. Кто знает, сколько времени прошло. Может быть, часы, а может быть, минуты, что всего вероятнее. Конечно, скоро подоспеет помощь, ведь должен кто-то пойти на розыски, угодивших в эту страшную ловушку. Холман стал прикидывать, как бы ему добраться до девочки. Он заметил в стене узкую трещину в 4 фута длиной. По ней можно подняться наверх и помочь девочке, голова которой поникла, крошечное тело вздрагивало от рыданий. Джон осторожно полез наверх, не спуская глаз девочки. Увидев незнакомого человека, малышка перестала плакать, ее лицо исказилось от страха. «Господи!» — подумал Холман, — «как же я выгляжу, если после всех этих кошмаров девочку так испугала моя чумазая физиономия!» «Все в порядке!» — приговаривал Джон ласково, но уверенно. «Не шевелись, я сниму тебя отсюда!» Девочка в страхе попятилась от него. «Нет-нет, не шевелись!» — вырвалась у Холмана. Малышка поскользнулась и упала. Ухватиться было не за что. Стоя на одной ноге, Джон едва успел поймать девочку за руку. Несколько секунд они висели над бездной. Свободной рукой Холман цеплялся за выступ в скале. «Разожми пальцы, и все будет кончено!» Малышка плакала, кричала, но чувствовала опасность, не отпускала руку Джона. Девочка стала вырываться. Холман еле удерживал ее и, глядя в испуганное лицо малышки, старался шепотом успокоить. Постепенно она затихла, ее тело обмякло, словно почувствовав безопасность, но детский разум был слабой защитой. Холман стал подтягивать ее легкое, почти невесомое тело. Малышка была спасена. Джон держал ее на руках, крепко прижимая к груди. «Держись за меня, маленькая!» — мягко уговаривал он. «Обними меня за шею и держись крепче!» Холман посадил девочку на спину. «Обхвати меня ножками!» — велел он. Ребенок молча повиновался. «А теперь сиди смирно, и все будет замечательно!» — шептал Джон, прислоняясь щекой к стене. Мускулы рук и ног одеревенели от напряжения, но Холман всегда гордился своей выносливостью. Наконец удалось найти место понадежнее. Джон устало опустился на колени, шея ныла от чрезмерной нагрузки. Он медленно повернулся лицом к пропасти и расслабился. Наступило долгожданное умиротворение. Думать ни о чем не хотелось, но силы возвращались, дыхание выравнивалось, и Джон стал обдумывать ситуацию. Что же, собственно, произошло? Не успел он появиться в городке, как земля раскололась пополам. Кривая трещина поползла вдоль дороги. Послышался шум, глухой рокот, грохот булыжников. Пропасть становилась все шире, ее края осыпались. Потом Джон увидел двух детей и мужчину с велосипедом. Кажется, с ними была еще и женщина. Всех их поглотила бездна. Магазины рухнули. Это он хорошо запомнил. После наступил его черед. Казалось, с тех пор прошли века, но на самом деле события развивались с молниеносной скоростью. Джон погладил девочку по голове, сказал, что все будет хорошо, но малышка не переставала убиваться по брату, плачем, разрывая на части сердце Холмана. Джон посмотрел вверх, надеясь, что кто-нибудь спешит на помощь жертвам. Жертвам? Жертвам чего? Этот вопрос молниеносно промелькнул у него в голове. Землетрясение? Невероятно, немыслимо, но факт. Все возможно в этом безумном мире. В Уилтшире землетрясение? При этой мысли Джон расхохотался во все горло, испугав девочку. Он стал баюкать малышку, прижимая к груди ее голову. Но в чем причина катастрофы? Взрыв на шахте? Нет, мощность не та. Конечно, в других странах подземные толчки бывают сильнее, но для Англии и этого достаточно. Может, подземный взрыв на полигоне? За время, проведенное на базе, Джон раскопал немало любопытного, но сомнения оставались. Скорее всего, цепная реакция, а может быть и нет, ведь для подобных испытаний у английской армии есть многочисленные полигоны за пределами страны. Кто же будет так рисковать у себя дома? Наверное, взрыв веками, а то и тысячелетиями, зрел в недрах земли, пока, наконец, не пришло его время. Но выводы делать рано. Вдруг с дна пропасти стало подниматься желтоватое облако. Медленно кружась, оно заполнило собой трещину. Девочка закашляла и расплакалась еще сильнее. Джон почувствовал едкий, отталкивающий запах и, опустившись на колени, принюхался. Газ, поврежденный газопровод. Вряд ли. Обычно газ бесцветен. Скорее всего, туман, густой, желтоватый. Наверное, эти испарения веками скапливались глубоко под землей, пока взрыв не вытолкнул их наверх. Туман окутал Холмана с головы до ног. Он был такой плотный, что сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Джон встал на ноги, поднимая за собой ребенка. Вдруг ему стало страшно. По какой-то непонятной причине он боялся тумана, и воспоминания о недавно пережитых кошмарах отошли на второй план. Если пропасть расколола землю за считанные секунды, то туман клубился неторопливо. Облако таило в себе что-то грозное и зловещее. Джону почудилось, что сейчас случится что-то жуткое. «На помощь! Есть там наверху кто-нибудь? Эй, вы меня слышите?» Холман настойчиво кричал, изображая спокойствие, хотя был на грани истерики. В ответ не доносилось ни звука. По-видимому, никто не отважился подойти к обрыву, или наверху было слишком много раненых. «Придется тебе опять перебраться ко мне на спину, детка!» — обратился Холман к девочке, потрепав ее за щеку. «Держись крепче за мою шею! Попробуем выкарабкаться!» «Хочу к Фредди!» — всхлипнула малышка. «Понимаю, детка, понимаю, но наверху тебя ждут мама и папа!» Ребенок снова расплакался, уткнувшись в плечо Джона. Туман поднимался все выше. Джон посадил девочку на спину, стянул ей руки ремнем и, плотнее прижав локтями ноги малышки, полез вверх. Толпящиеся у пропасти люди слышали крики о помощи. Они никак не надеялись, что кто-то мог остаться в живых после катастрофы. Но голоса пострадавших пробудили новые силы для борьбы со стихийным бедствием. Полицейский, отец пропавших детей, поспешил на выручку несчастным. Он не терял надежды. В поисках своих малышей бедняга с риском для жизни обшаривал полуразвалившиеся дома, но все безрезультатно. Услышав крики о помощи, он обвязал себя веревкой и спустился в пропасть. Через 5 минут спасатели подняли наверх. Он держал на руках маленькую девочку. Ребенок был без сознания. Отец положил малышку на землю. Девочкой тут же занялся пожилой, компетентный доктор. Поцеловав дочь, полицейский, не теряя времени, вернулся к пропасти. На этот раз он спас мужчину. Пострадавший был с ног до головы в грязи. Он смеялся, орал, хотел снова броситься в черную бездну. 4 человека с трудом удержали его от этого. У него было буйное помешательство. Вдруг над пропастью густым столбом взвилось облако. Внутри него что-то слабо светилось, наверное, луч солнца. Плотное желтое облако по форме напоминало гриб ядерного взрыва, но было меньше по размерам. Подул ветер и унес с собой желтую тучу. Вскоре все забыли об этом странном случае. Глава 3. Преподобный Мартин Хардл уныло брел по полю. Его мысли были заняты соседним городком, в котором произошло такое ужасное несчастье. Маленький, мирный город, буквально уничтоженный этим страшным землетрясением. Всю неделю газеты только об этом и писали. Особенно поражало то, что катастрофа эта случилась именно в Англии, а не где-то там, в далекой стране, о которой вряд ли кто слышал. Об этом можно было не только прочитать в газетах или услышать в новостях. Место происшествия было совсем рядом, а жертвы землетрясения вызывали самое искреннее сочувствие. «Погибли наши соседи, наши близкие, наши соотечественники», — подумал священник. Эта мысль ляжет в основу его сегодняшней проповеди. Случившаяся трагедия заставит его паству задуматься и почувствовать сострадание к тем несчастным, для кого невзгоды стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Люди слишком поглощены своими собственными неурядицами, беспокоятся из-за денег, из-за работы, встревожены личными проблемами, ссорятся с родными, с соседями, недовольны собой и своей жизнью. Какими же мелкими кажутся эти проблемы, если сравнивать их с подлинным несчастьем? Эта трагедия заставит людей оглянуться вокруг, обратить внимание на то, что происходит в мире, понять, как они эгоистичны и как ничтожны их собственные неурядицы. Священнику очень хотелось, чтобы его прихожане поняли, насколько многолика и разнообразна жизнь, что мир создан для всего человечества, а не для кого-то одного. Вот поэтому люди и должны помогать друг другу в борьбе за существование и выживание. Беда может прийти когда и куда угодно. Ни один человек, ни одно общество, ни одна нация не защищены от этого, примером чему служит пострадавший от землетрясения город. Слова стремительно проносились в сознании преподобного Мартина Хардла. Он чувствовал, как произнесет их воскресенье утром перед своей паствой. Священник знал, когда его голос будет тихим, переходящим в шепот, а когда достигнет мощного, проникающего до глубины души апогея. Имея за плечами 30-летний опыт, Мартин Хардл владел своим голосом как инструментом и знал, в каком темпе следует говорить, чтобы проповедь нашла отклик в сердцах прихожан. В свои 52 Хардл еще не утратил веру в людей. Самый последний негодяй, по мнению его преподобия, способен на добрый поступок, в то время как под маской набожности часто скрывается ханжество и лицемерие, хотя порой... Священник беспомощно пожал плечами. Обычно ему нравилось бродить по полям в воскресенье утром. Он бодро шагал, мысленно проговаривая предстоящую проповедь. Но случившееся по соседству несчастье слишком угнетало его. Узнав о катастрофе, Хардл немедленно выехал на место происшествия, чтобы помолиться и отпустить грехи умирающим, ободрить раненых. Только на войне ему довелось увидеть так много изувеченных, готовых отправиться в мир иной. Конечно, ужас тех дней не повторится, но воспоминания ожили зарубцевавшиеся раны вновь закровоточили. Подняв глаза от земли, священник обнаружил, что попал в туман. Разумеется, в этом не было ничего странного, смущал только сам туман. Густой, очень густой, желтоватого цвета, с каким-то немыслимым запахом. «Пойду-ка я обратно», — подумал его преподобие. «Не хватало только заблудиться и опоздать в церковь». Он отправился назад, но не смог выбраться из тумана и занервничал. «Ну и густой же он», — подумал Хардл. «Откуда здесь взялся туман? Не понимаю. Да и утро такое ясное. Вот в Лондоне другое дело. Там часто бывают такие туманы. Их еще называют гороховым супом». Священник посмотрел на небо. Солнечные лучи еле-еле проникали сквозь густую мглу. Найти дорогу было не так-то просто. «Боже мой!» — вслух пробормотал Хардл. «Я заблудился! Но что это?» Сердце преподобного Мартина бешено заколотилось. Какое-то неведомое, темное чудовище шло прямо на него. Чудище, несмотря на внушительные размеры, было ниже человеческого роста. Это странное существо, казалось, плыло по воздуху, становясь все больше и больше. «Боже мой! Еще одно!» Оба страшилища словно бы слились в одно гигантское целое и упорно приближались к священнику. Это существо, кем бы оно ни было, знало о присутствии человека. Хватая ртом воздух, Мартин Хардл попятился назад. Он ускорил шаг. Испуганный священник не мог ни отвернуться, ни отвести завороженного ужасом взгляда от призрачного видения. Вдруг он наткнулся на что-то твердое. У бедняги в глазах потемнело от страха. Он упал на колени. Третье чудовище, мрачное и немое, повисло над ним. Неожиданно священник разразился хохотом, затем разрыдался, давая выход накопившимся эмоциям. Он был близок к истерике. В экстазе пастор принялся колотить землю. «Ведь это всего лишь коровы!» Священник смеялся все громче, вдыхая полной грудью окружавший его туман. Стадо следило за ним с немым безразличием, только изредка раздавалось тревожное мычание. Минут через пять Хардл опомнился и отругал себя за глупость. «Стадо коров испугался! Старина Джордж Росс, их хозяин, просто лопнет со смеху, узнав об этом!» Невероятно густой туман скрывал ноги животных, потому-то и казалось, что они летят. «Да, — подумал священник, — хороший урок я сегодня получил. Неизвестное пугает нас больше всего». Через 20 минут пастор выбрался из тумана.